Из главы «Алмаз отмщения» в книге Пеше Дюма ничего не мог почерпнуть для сюжета благодеяний. Немного было там и для сюжета мщения. Месть Монте-Кристо не имела ничего общего с тем способом мщения, который избрал Франсуа Пико. Сюжетное воображение Дюма, его мысль, шли совсем в другом направлении. Пико убивает сам. Воскресший Дантес не опускается до этого. Он не кровожаден. Последний удар враг должен нанести себе сам. Орудием мести, в этом оригинальность замысла Дюма, являются злодеяния, которые совершили его враги. Преступления оборачиваются против самих преступников. Роль Дантеса состоит в том, чтобы эти преступления, иногда давние, раскрыть и найти неопровержимые доказательства. Месть совершается не во тьме, не тайком, не наедине с преступником, а в торжественной публичной обстановке, в присутствии парижского высшего света, в котором вращаются и граф Вильфор, и пэр Франции де Морсер, бывший солдат Фернан, и богатый банкир Данглар, когда-то бухгалтер фараона. Все они годами появлялись в высшем свете в ореоле знатности, почета, богатства, власти. Теперь жестокие удары обрушиваются по всем их низменным страстям, по честолюбию, властолюбию, серебролюбию. Действие ведется с величайшим искусством. Драматические перипетии блистательно эффективны. Во тьме прошлого Монте-Кристо прослеживает линию восхождения Фернана, донесшего на Дантеса. Он поднимался по ступеням предательства. Во время 100 дней Фернан служит ординарцем у французского генерала, вступившего в изменнические сношения с неприятелем Испанией. Оба перебегают на сторону испанцев. Останься Наполеон на троне, Фернан был бы предан военному суду. Но Людовик XVIII обласкал изменника генерала, и под его покровительством солдат-сообщник становится офицером. Посланный с тайной миссией в Испанию, он снюхивается с роялистами. С их помощью французами взят Трукадеро. И вот Фернан награжден орденом почетного легиона, возведен в полковники и награжден графским титулом. Затем он занимает пост генерал-инструктора при Алите Беллине. Это Янинский паша, один из вождей восстания греков против свирепого турецкого ига. Али паша гибнет, а граф де Морсер возвращается во Францию богатым. За верную службу Али паша перед смертью его щедро вознаградил. Морсер поднимается еще на ступень выше, становится генерал-лейтенантом и пэром Франции. Какова была верная служба де Морсера, читатель романа узнает из рассказа, проданной в невольнице дочери Алипаши Гайде, выкупленной впоследствии графом Монте-Кристо. Узнает во всех кровавых и ужасающих подробностях. По установившимся правилам повествования, рассказ об одном и том же событии не должен повторяться дважды. При повторении впечатления неизбежно ослабляется. Дюма нарушил этот канон. И в повторении рассказ не только не побледнел, но необычайно много выиграл. Первый рассказ Гайды слушают Монте-Кристо и его гость, сын графа де Морсер Альбер, не подозревающий о злодеяниях отца. Гайде не называет имени человека, предавшего ее отца. Второй рассказ перенесен в совсем иную, накаленную обстановку всеобщего ожидания и напряжения. Происходит заседание высшего государственного органа Франции – Палаты Пэров. Депутаты взволнованы сообщением влиятельной газеты, что французский офицер по имени Фернан, пользовавшийся полным доверием Али, Янинского паши, предал его туркам. Самое эффектное в сообщении – заключительная фраза. «В настоящее время Он носит имя графа де Морсер и заседает в палате пэров. Ничего не зная о газетной сенсации, Морсер появляется в палате пэров, надменный, как всегда. На трибуну поднимается один из почтенных членов верхней палаты и читает вслух нашумевшую заметку. Граф де Морсер так страшно побледнел, что трепет пробежал по рядам, и все присутствующие впились глазами в графа. Морсер, так подавлен и потрясен этим безмерным и неожиданным бедствием, что едва мог пробормотать несколько слов. Но, может быть, смущение графа имеет своим источником не стыд виновного, а изумление невинного? Так думают некоторые. Палата выделяет 12 человек в комиссию для расследования. Разразился первый удар, но не последний. Наступает день и час, когда палата пэров должна решить, соответствует ли истине тяжкое обвинение против одного из ее членов. Морсер представляет документы, из которых явствует, что Али-паша относился к нему с безграничным доверием. Именно ему, Морсеру, поручено было вести с султаном переговоры, от которых зависела жизнь или смерть Янинского паши. В доказательство Морсер показывает перстень, врученный ему Али-пашой, дававший право входа во дворец в любое время дня и ночи. К несчастью, заканчивает граф, переговоры не увенчались успехом. И когда он, Морсер, вернулся, чтобы защитить Али Тебелина, тот был уже мертв. Перед смертью Али-паша, так велико было его доверие, поручил ему свою жену и дочь. Произнесенная твердым голосом защитительная речь Морсера производит благоприятное впечатление. Чаша весов его судьбы поднимается вверх. В этот момент председателю палаты подают письмо. Испытующе глядя на Морсера, он спрашивает, что же сталось с женой и дочерью Али-паши. Граф не знает. Может ли граф сослаться в подтверждение слов на какого-нибудь свидетеля? Нет. Людей, которые окружали пашу, либо нет в живых, либо они рассеялись по лицу земли. Шепот одобрения пронесся по залу. Осталось проголосовать, что обвинение не подтвердилось. Но председатель вновь берет слово. Есть возможность выслушать свидетеля, и очень важного. Граф де Морсер побледнел и так стиснул бумаги, что они захрустели под его пальцами. Чаша весов стремительно падает вниз. Входит свидетельница, с ног до головы закутанная в покрывало. Председатель просит незнакомку приоткрыть его. Перед палатой молодая женщина в греческом костюме. Морсер падает в кресло. Ноги ему отказываются служить. «Кто вы?» – спрашивает председатель. «Я Гайде, дочь Али Тебелина, Янинского паши, и Василики, его любимой жены». Граф де Морсер с таким ужасом смотрел на нее, словно пропасть внезапно разверзлась у его ног. «Может ли она подтвердить свое заявление?» «Да, вот документы о рождении, о крещении в вере матери и о продаже ее и ее матери армянскому купцу Эль-Кубиру». Французский офицер, служивший у ее отца, в своей изменнической сделке с Портой выговорил себе как долю добычи жену и дочь своего благодетеля. Купец удостоверяет, что он купил их у французского офицера за 1000 кошельков, то есть за 400 000 франков. Лицо графа покрылось зеленоватой бледностью, а глаза его налились кровью. Председатель задает ему вопрос. Признает ли он в этой девушке дочь Али Тебелина, Янинского паши? Морсер пытается защититься ложью. «Нет, все это лишь козни моих врагов». И тут следует громовой финал. Гайде обернулась, увидела Морсера и страшно вскрикнула. «Ты не узнаешь меня!» — воскликнула она. «Но зато я узнаю тебя! Ты Фернан Мондего! Это ты предал замки Янины! Это ты, отправленный в Константинополь, чтобы договориться с султаном о жизни или смерти твоего благодетеля, привез подложный фирман о полном помиловании! Ты, благодаря этому фирману, получил перстень Паши, чтобы заставить Селима, хранителя огня, повиноваться тебе! Ты зарезал Селима! Ты продал мою мать и меня, купцу Эль-Кабиру! Убийца! Убийца! Убийца! Узнаю ли я его? Пусть он посмеет теперь сказать, что он меня не узнает!» Дантес не нанес доносчику ни одного физического удара. Но моральную пытку он заставил его перенести в полной мере. Морсер подвергнут мучительной публичной казни, такой, какую он заслужил, и она страшнее, чем удар ножа. Тем более, что смертельный удар нанесет себе сам Морсер выстрелом из пистолета. Когда он увидит, что жена Мерседес и сын Альбер покинули его, оставив все свое имущество, потому что не желают иметь ничего общего ни с преступником, ни с богатствами, доставшимися ценой неслыханных злодеяний. Как засверкала бы ослепительными огнями эта сцена в театре! Дюма выступает здесь блистательным драматургом, столь же эффектным, каким он является повествователем в эпизодах «Дантес Аббат Фария» и кинематографистом в сценах краха и спасения арматора Мореля. Цепь предательств расчистила Фернану путь в палату пэров. И там же он пригвожден к позорному столбу, заклеймен и обесчещен. Тоже суждено графу Вильфору. Моральная казнь настигает его на высоком кресле королевского прокурора. Идет суд над убийцей, вызывающей сенсацию среди парижской знати. Среди золотой молодежи столицы Франции блистал некоторое время молодой итальянский не то граф, не то князь, носящий громкое имя Кавальканти. В России оно звучало бы примерно как князь Голицын или граф Шереметьев. Предстояла его свадьба с дочерью барона Данглара. Но в роскошных покоях банкира появляются полицейский комиссар, жандармский офицер и жандармы. Что случилось? Они ищут так называемого Андреа Кавальканти. На самом деле его зовут Бенедетто. Он обвиняется в убийстве некоего Кадрусса, сотоварища по каторге. «Князь Кавальканти? Не Кавальканти? Он каторжник и убийца!» Ошеломленные гости, приглашенные банкиром Дангларом на бал, разбегаются в смятении. В общей суматохе удается улизнуть и Бенедетто, но вся полиция поставлена на ноги, и вот он на скамье подсудимых. В зале суда избранная фешенебельная публика. Среди них много дангларовских гостей и светских молодых людей, бывших на короткой ноге с князем Кавальканти. Судьи и присяжные торжественно занимают свои места. Обвинитель, сам граф Вильфор, спокойным взором окидывает зал. Он сегодня в ударе. Его красноречивая обвинительная речь неотразима по своей убедительности. Убийство доказано. Судьба обвиняемого предрешена. Но странно, обвиняемый совершенно спокоен и хладнокровно оглядывает зал, где столько его знакомых. Еще более странно, на обычный первый вопрос подсудимому «Ваше имя и фамилия» Бенедетто просит разрешить ему ответить после других вопросов. Удивленный председатель задает следующий вопрос – «Сколько вам лет?» Ответ точен, даже чрезмерно точен. Мне исполнится 21 год через несколько дней, так как я родился в ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Вильфор, что-то записывающий, при этих словах поднял голову. «Где вы родились?» «В отеле, близ Парижа». Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и побледнел, словно увидев голову медузы. А Бенедетто грациозно отер губы тонким батистовым платком. Как всегда, Дюма мастерски нагнетает напряжение, удачно подобранными деталями оттеняя драматизм происходящего. «Ваша профессия?» – спросил председатель. «Сначала я занимался подлогами», – невозмутимо отвечал Андреа. «Потом воровством, а недавно стал убийцей». Гул негодования проносится по залу. Казалось бы, при этом признании прокурор должен был торжествовать. Но смотрите, Вильфор провел рукою по лбу, его бледность сменилась багровым румянцем. Вдруг он встал, растерянно озираясь. Он задыхался. Читатель романа еще раньше узнал тайну рождения Бенедетто. Ему известно, что подсудимый – сын Вильфора и нынешней баронессы Данглар, плод двойной супружеской измены. Но не знает публика зала суда. Не знает и Вильфор. Вернее, он знает только половину тайны. Но зловещее предчувствие другой половины уже начинает его томить. Председатель возвращается к первому вопросу. «Ваше имя?» Ответ самый неожиданный. «Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю. Но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать». «Что же, Вильфор?» У него потемнело в глазах. По лицу его струился пот. Руки судорожно перебирали бумаги. «В таком случае назовите имя вашего отца». Наступает гробовая тишина. «Мой отец – королевский прокурор», – спокойно говорит Бенедетто. «Королевский прокурор?» – переспрашивает изумленный председатель. «Да, а так как вы хотите знать его имя, я вам скажу. Его зовут де Вильфор». По залу проносится буря негодования, вопли, крики, неистовая брань по адресу наглого негодяя. «Вы издеваетесь над судом!» — восклицает председатель. А Бенедетто с улыбкой взирает на разразившуюся суматоху и, изящно опершись на перила скамьи, повторяет. «Моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать». В голосе его столько уверенности, что шум мгновенно стихает. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфор сидел немой и неподвижный, словно жизнь покинула его. Он с ужасом ждет разоблачений еще более убийственных. «Я родился во втором этаже дома номер 28 по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами «Э» и «Н», и отнес в сад, где зарыл в землю живым». Происходит нечто неслыханное. Королевский прокурор, только что обвинивший Бенедетто в убийстве, сам обвинен в убийстве. И кого? Того, кто сейчас сидит на скамье подсудимых, но спасшегося чудом. Можно ли этому поверить? Рассказ Бенедетто перед остолбеневшей публикой полон самыми точными подробностями. «В сад, где меня закопал мой отец, в эту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Спрятавшись в кустах, он видел, как мой отец зарывал в землю ящик, и тут же ударил его ножом. Затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в воспитательный дом». «Невероятно, но правдоподобно». «Однако правдоподобно еще не означает правдиво. Председатель не может спокойно вынести небывалое потрясение основ. Подсудимый, признавшийся в убийстве, бросает обвинение в другом убийстве». «Кому?» «Самому королевскому прокурору». «Председатель настаивает на доказательствах и неопровержимых». «Вы требуете доказательств?» — с усмешкой сказал Бенедетто. «Да». «Взгляните на господина де Вильфор и скажите, нужны вам еще доказательства?» Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи вперившихся в него глаз. Волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями. И в мрачной, гнетущей тишине, от которой волосы шевелились на голове, Вильфор произносит: «Не нужно доказательств. Все, что сказал этот человек, правда». Прокурор выносит приговор самому себе. Казалось бы, публичная моральная казнь Вильфора походит на предыдущую сцену с Морсером и Гайде. Но там свидетель изобличал обвиняемого. Ситуация нередкая. Здесь подсудимый заставил прокурора признаться в убийстве. Можно смело сказать, что только безграничная изобретательность Александра Дюма могла создать подобный поворот и сделать его правдоподобным. Оставалась последняя месть – Данглару. Опыт и чутье художника подсказывали Дюма, что в рассказе о третьей мести нужно избрать другие краски, нежели в сценах публичной моральной казни Морсера и Вильфора, тем более что на счету Данглара не числилось стольких чудовищных злодейств. Месть Данглару совершается в потаенном месте, но способом, совсем не похожим на тот, который применил к своим врагам Франсуа Пико. Монте-Кристо сумел узнать, как Данглару удалось так феерически быстро разбогатеть. Баронесса Данглар уже несколько лет состояла любовницей Дебре, личного секретаря министра внутренних дел. На измену жены Данглар смотрел сквозь пальцы. На это были веские причины. По своей должности Дебре первым узнает о всех важных политических событиях. Он сообщает их баронессе, она мужу. Пока полученная новость еще является тайной, ее можно использовать в биржевой спекуляции, играя на повышение или понижение курсов ценных бумаг. Мошеннически используя государственные тайны, играя наверняка без всякого риска, Данглар наживает миллионы. И вот на расположенной в глуши станции правительственного телеграфа появляется однажды Монте-Кристо. Это не нынешний электромагнитный телеграф, а нечто похожее на железнодорожный семафор, но на высокой, видимой издали башне. Подобно тому, как на военных кораблях сигнализируют взмахами флажков, действуют и длинные металлические руки телеграфа. За солидную сумму Монте-Кристо договаривается со смотрителем, чтобы вместо одной группы условных сигналов он передал другую, им продиктованную. По цепочке Дебре, баронесса, Данглар передается сенсация. В Барселоне вспыхнуло восстание против короля. Банкир немедленно продает все свои облигации испанского государственного займа. Когда увидели, что Данглар продает, испанские бумаги тотчас упали. О восстании извещают все вечерние газеты. Знатоки биржевой игры восхищаются предусмотрительностью барона. На этом маневре Данглар, однако, потерял 500 000. Завтра новая сенсация. Вчерашнее известие ложно. Из-за туманов на одной из станций телеграфа перепутали принятый сигнал. Курс испанских бумаг резко повышается. Считая убыток и упущение возможной прибыли, это составляет для Данглара потерю в 1 000 000. По странному для Данглара стечению обстоятельств, все дальнейшие его жульнические махинации на бирже, основанные на информации Дебре, терпят крушение. Вместо прежних прибылей – сплошные убытки. Наконец наступает день, когда барон с ужасом убеждается, что его капиталы иссякли. Пути мщения Монте-Кристо, как видим, прежние. Преступления его врагов оборачиваются против них самих. Тем не менее, Данглар рассчитывает спастись. Громадная сумма – 5 000 000 франков – вложено в его банк управлением приютов Франции. Как раз сегодня казначей управления должен прийти за вкладом. Деньги хранятся в надежных сейфах французского государственного банка. На этот банк Данглар выписывает чеки, и читатель начинает подозревать, что они предназначены отнюдь не для управления приютов. В этот момент случайно, как будто, появляется Монте-Кристо. Банкир с гордостью показывает ему 5 чеков, им подписанных. По каждому из них французский банк немедленно выплатит предъявителю 1 000 000 франков. Монте-Кристо восхищен. Тогда он сам произведет этот опыт. Ведь ему открыт у Данглара неограниченный кредит на счет итальянского банкирского дома «Томпсон и Френч». Он охотно возьмет эти чеки. Кладя их в карман, граф другой рукой протянул банкиру расписку. Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом. Зрелище, на которое Монте-Кристо и рассчитывал. Но, собственно говоря, отчего Данглару приходить в ужас? Ведь расписка графа гарантирует ему возврат этой суммы. Данглар успокаивается. Когда появляется казначей управления приютов, банкир, рассыпаясь в извинениях, просит небольшую отсрочку. Казначей крайне огорчен. Деньги нужны срочно. Завтра предстоит кассовая ревизия. Завтра. В котором часу ревизия, спрашивает банкир? В 2 часа. Пришлите в полдень, сказал с улыбкой Данглар. Болван, восклицает он, когда казначей удалился. В полдень я буду далеко. Обшарив кассу, он набирает еще 50 000 и вместе с драгоценной распиской и паспортом кладет в бумажник. С какой целью забрал Монте-Кристо чеки на французский банк? Дело в том, что банкирский дом «Томпсон и Френч» находится в Риме, а графу Монте-Кристо нужно, чтобы барон оказался именно там. Что этот банкирский дом – подставная фирма для денежных дел Монте-Кристо, читатель уже ранее догадался. Такая же маскировка, как аббат Бузани, Синдбад-мореход, лорд Уилмор. Путь в Рим барон проехал так быстро, как только можно было, не вызывая подозрений. В самом радужном расположении духа он выходит из здания банкирского дома. В руках у него аккредитивы на банки Венеции и Вены. Бежать как можно дальше от Франции – такова его цель. Путешествие предстоит ночное. Первая остановка, очевидно, почтовая станция. Банкир опускает окно, чтобы узнать, где он находится. Чей-то властный окрик, и окно захлопывается. Карета повернула обратно. Вглядевшись в темноту, банкир видит 2 всадников, скачущих по обеим сторонам кареты. Неужели его выследили? Неужели это жандармы? Нет, это не жандармы. Те не высадили бы его в пустынных окрестностях Рима, не заставили бы пролезть в пещеру сквозь узкую расщелину в скале. Данглар догадывается, что он в руках знаменитой разбойничьей банды Луиджи Вампа, о которой так красочно рассказывал в парижских салонах Альбер, сын графа де Морсер. Но банкир не знает, что предводитель шайки – преданный исполнитель воли Монте-Кристо. Когда-то граф спас его от виселицы, преподнеся изумруд огромной ценности самому папе римскому. Атаман приказывает, чтобы пленнику указали постель. «Постель», — горько думает Данглар, — «наверное, это гроб, высеченный в скале. А сон, который ему предстоит, без сомнения, смерть от одного из кинжалов, что блестят в темноте». Но приятная неожиданность. Банкира отводят в келью, действительно высеченную в скале, но сухую, с постелью из сухих трав и козьих шкур. Данглар почел это ложе за лучезарный символ спасения. Он совсем утешается, вспомнив, что Альберу, побывавшему в руках этой банды, назначили выкуп в размере 24 000 франков. Конечно, у него, барона и крупного банкира, более внушительная внешность, чем у юнца Альбера. Допустим, бандиты назовут вдвое большую цифру – 50 000. Он не будет спорить. Остается ведь кругленький капиталец – 5 000 000 франков, украденных у французских приютов. Данглару не может прийти в голову, что Монте-Кристо тотчас же вернет приютам эту сумму. Чтобы Луиджи Вампа потребовал выкуп в 5 050 000 франков, не может быть. С этой утешительной мыслью миллионер засыпает. Проснувшись, он убеждается, что бумажник на месте и все его содержимое цело. Банкир успокаивается, выкуп он заплатит, миллионером останется. Читатель несколько разочарован. Когда же наступит мщение? Данглар ждет посланцев от главаря шайки. Они почему-то медлят. Читатель, привыкший к безостановочному бегу событий у Дюма, удивлен. Действие как будто приостановилось. На первый план вылезают малоинтересные мелочи. Из щелей в деревянной двери несет скверной водкой и еще более скверным запахом бурдюка. Это завтракает караульный. Через несколько часов его сменяет другой. Тот жует черный хлеб, закусывая луком и сыром. Это раздражает изысканное обоняние богача-барона. Черт знает что, как можно есть такую гадость. К чему эти ненужные детали? Оказывается, именно они двигают действие. Проходят еще часы, и странное дело – хлеб кажется Данглару не таким черным, сыр менее высохшим, запах лука напоминает любимые острые соусы. Данглара начинает терзать голод. Он стучит в дверь, никто не откликается. Время мучительно тянется. На смену заступает третий бандит. В келью проникает дразнящий запах горячего гороха, поджаренного на сале. У Данглара потекли слюнки. Он вновь зовет караульного. Входит Эпина, ближайший подручный атамана. Барон скорчил самую любезную мину и сказал с самой вкрадчивой улыбкой. «Простите, сударь, но разве мне не дадут пообедать?» Начинается забавный диалог, один из тех, которыми так славился Дюма. «Как же!» — воскликнул Пипина. «Неужели вы, ваше сиятельство, голодны?» «Это неужели бесподобно?» — пробормотал Данглар. «Вот уже сутки, как я ничего не ел. Я голоден и даже очень. И ваше сиятельство желает покушать?» «Немедленно, если только возможно». «Ничего нет легче», — сказал Пипина. «Здесь можно получить все, что угодно. Конечно, за деньги». «Само собой», — воскликнул Данглар. так велите подать мне обед. Сию минуту, ваше сиятельство, что вам угодно?» И Пеппино поставил свою миску наземь, так что шедший от нее пар ударил Данглару прямо в ноздри. «Заказывайте», — сказал он. «Разве у вас тут есть кухня?» — спросил банкир. «Как же, конечно, есть и великолепная. И повара превосходные». «Великолепная кухня, превосходные повара, поминутные, ваше сиятельство, что вам угодно, сию минуту». Все приводит в восторг пленного банкира. Пусть ему в таком случае подадут цыпленка или рыбу, или дичь, все равно что. Все, что будет угодно вашему сиятельству. И так, скажем, цыпленка? Да, цыпленка. Пеппино выпрямился и крикнул во все горло. «Цыпленка для его сиятельства!» Мигом появился юноша. На голове он нес серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками, совсем как в кафе де Пари, самом фешенебельном парижском ресторане, думает умиленный Данглар. Его сиятельство требует вилку и нож. Он их немедленно получает. «Где же месть?» — может подумать читатель. «Неужели так действует Монте-Кристо? Грозный, неумолимый мститель. Странно. Более чем странно». Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и принялся резать птицу. Но резать не пришлось. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — сказал Пеппино, кладя руку на плечо банкиру. «Здесь принято платить вперед». «Как-то не похоже на кафе де Пари. Ну что ж, Данглар достаточно богат, чтобы в свою очередь ошеломить бандита. Чем? Щедростью». К ногам Пеппино летит золотая монета. Пеппино ее подбирает. Данглар вторично заносит нож над цыпленком. «Одну минутку, ваше сиятельство», — сказал Пеппино, выпрямляясь. «Ваше сиятельство, еще не все мне уплатили». «Как это понять, еще не все? Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину?» — надменно спрашивает Данглар. «Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты луидор, так что ваше сиятельство должны мне теперь только 4999 луидоров». «Только?» Лишь в кошмарном сне можно такое услышать. Данглар вытаращил глаза, услышав эту чудовищную шутку. «Презабавно!» — пробормотал он. «Презабавно!» И в третий раз принялся он за цыпленка. И в третий раз Пеппино удерживает его руку. «Платите!» «Что такое?» — Данглар не верит своим ушам. «Вы не шутите?» «Мы никогда не шутим, ваше сиятельство». Льстивое титулование. Кстати, Данглар не имеет на него никакого права. Он не герцог и не князь. Сейчас уже не может утешить изголодавшегося барона. «Как? 100 000 франков за этого цыпленка? Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах». Великолепная комедийная сцена в духе великого Мольера. Впервые в этом романе появляется струя юмора, да еще в сценах мести, юмора победительного, торжествующего над злом. Данглара этот юмор не веселит, даже раздражает. «Конечно, все это очень смешно, но я голоден, не мешайте мне есть!» И уже не швыряет луидор, а учтиво вручает его Пеппино. «Для вас, мой друг!» «В таком случае за вами теперь остается только...» «Опять только...» «4998 луидоров», — хладнокровно подсчитывает Пеппино. «Немного терпения, и мы рассчитаемся». На самую чувствительную часть тела и души Данглара рассчитана месть, на его кошелек. Но с каким железным упорством защищает он свое святая святых? «Никогда!» — — сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. «Убирайтесь к черту!» «Цыпленка уносят». Данглар слышит за дверью громкое чавканье. Было ясно, что страж ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный. Желудок миллионера вступает в борьбу с бумажником. Бумажник временно отступает. Данглар опять зовет Пеппина. Чего, наконец, от него хотят? «Помилуйте, ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно. Прикажите, и мы исполним». «Его сиятельству угодно поесть». «Что угодно скушать вашему сиятельству?» «Его сиятельству угодно скушать кусок черствого хлеба, раз цыплята так непомерно дороги». «Хлеба? Извольте. Приносят маленький хлебец». «Сколько?» — осведомляется пленник. 4998 луидоров. Вы уже заплатили вперед 2 луидора». «Как? За один хлебец 100 000 франков? Но ведь за такую цену давали цыпленка». «Здесь на все одна цена», — разъясняет Пеппина. «Это нелепо. Это нелепо. Это просто глупо», — возмущается Данглар. «Пусть скажут сразу, что его хотят уморить голодом, и дело с концом». «Да нет же, ваше сиятельство», — парирует Пеппина. «Это вы хотите уморить себя голодом. Заплатите и кушайте». Вне себя от бешенства банкир вопит. «Чем я заплачу, скотина?» «Это в ответ на нескончаемые ваши сиятельства». «Неужели владельцы пещеры думают, что он таскает 100 000 франков в кармане?» «У вас в кармане, — хладнокровно отвечает Пеппина, — 5 050 000 франков. Это составит 50 цыплят по 100 000 франков штука и 0,5 цыпленка за 50 000 франков». Данглар задрожал. Пелена упала с его глаз. «Но, может быть, предводитель банды окажется сговорчивее?» По просьбе Данглара появляется вампа. «Какова же, наконец, сумма выкупа?» «Да просто те 5 000 000, которые у него с собой». Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце. «Хотите миллион?» — умоляет отчаявшийся в конец Данглар. «Нет». 2 000 000? «Нет». 3 000 000? 4! «Почему вы предлагаете нам 4 000 000 за то, что стоит 5?» — сказал вампа. «Это ростовщичество, господин банкир, вот как я это понимаю». Чувство юмора, как видно, Пеппина перенял от своего начальника. Медленная пытка в сочетании с оскорбительнейшей насмешкой становится нестерпимой. «Берите все, все, слышите!» — воскликнул Данглар. «И убейте меня!» «Им запрещено проливать его кровь», — слышит он в ответ, «вместе с советом, что не следует горячиться, а то появится такой аппетит, что банкир будет проедать 1 000 000 в день. Будьте бережливы». «Этакая заботливость, этакое дружелюбие! Но что будет, если у него, у Данглара, не хватит денег?» «Тогда придется голодать». «Голодать?» — сказал Данглар бледнее. «Вероятно», — флегматично ответил вампа. «Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня». «Да». «И дадите мне умереть с голоду?» «Это не одно и то же». Взбешенный Данглар рычит. «Мучьте меня, пытайте меня, убейте, но ничего не получите». Это последняя вспышка сопротивления. На третий день он платит 1 000 000 за ужин. Еще 12 дней, и он уже не миллионер. Остались лишь 50 000 франков. Данглар решает вести жизнь полную лишений, лишь бы не расстаться с этими деньгами. На четвертый день это был уже не человек, но живой труп. Он подбирает все до последней крошки от прежних обедов и начинает грызть циновку, покрывавшую каменный пол. За кусок хлеба он предлагает Пипино 1000 франков. Каменное молчание ему в ответ. Не правда ли, эти страницы уже напоминают знакомые сцены в палате пэров и суде? На 5-й день банкир отдает последнее золото главарю банды. Пусть его держат в заточении, лишь бы оставили в живых. «Вы очень страдаете?» — спросил Вампа. «Да, я жестоко страдаю. А есть люди, которые страдали еще больше». «Этого не может быть!» «Но это так. Те, кто умер с голоду». И тут появляется человек, который запретил начальнику бандитов проливать кровь Данглара. «Граф Монте-Кристо!» — в ужасе воскликнул Данглар. «Вы ошибаетесь. Я не граф Монте-Кристо». «Кто же вы?» «Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили. Я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, и все же я вас прощаю. Я Эдмон Дантес». Данглар вскрикнул и упал к его ногам. Бывшего миллионера накормили, посадили в почтовую карету и высадили в неизвестном месте. Проведя там ночь, он на рассвете подполз к ручью, чтобы напиться. Наклонившись, он увидел, что волосы его поседели. Из врагов Дантеса самый гнусный — Вильфор. Возмездие, которое понес Вильфор, страшное публичное разоблачение его злодейств, недостаточно. Вторая кара — гнездится в самой семье. Первая жена, дочь маркизов де Сен-Меран, умерла. От нее осталась дочь Валентина. У второй жены графа есть сын Эдуар. Графиня ненавидит Валентину. Причина самая могущественная. Валентина должна наследовать большие состояния маркизов де Сен-Меран и отца Вильфора, Нуартье. Последний разбит параличом, но полон духовной энергии и острой наблюдательности. Хотя он может выразить только «да» и «нет», закрывая веки или моргая, с ним можно при помощи словаря вести любой разговор. Графиня обожает Эдуара, испорченного, скверного мальчишку. Она мечтает, чтобы он остался единственным наследником богатств семьи. Адский план созревает в ее преступной душе. Скоропостижно умирают от неизвестной причины маркиз и маркиза де Сен-Меран. За ними Баруа, верный слуга Нуартье. Три загадочные смерти одна за другой. Домашний врач догадывается о причине. В доме появился отравитель. Но кто это? Врач подозревает Валентину. Ведь она единственная наследница и маркиза, и Нуартье. А слуга случайно выпил яд, предназначенный не ему. Врач делится своими страшными подозрениями с Вильфором. Он их в ужасе отклоняет. Вскоре с теми же ужасающими симптомами заболевает Валентина. Она при смерти. Теперь уже совершенно ясно, кто отравительница. Врач прямо говорит об этом и требует вмешательства правосудия. Этого же требует красноречивый взгляд Нуартье, и королевский прокурор вынужден им это обещать. После бессонной ночи, проведенной над делом Бенедетта, Вильфор собирается в суд. Графиня хотела бы тоже туда поехать, посмотреть, как будет выглядеть на скамье подсудимых убийца, бывший жених дочери Данглара, блестящий князь Кавальканти. Нет, ей нельзя поехать. Почему? Вместо ответа убийственный вопрос. «Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? Которым вы отравили моего тестя, маркиза де Сен-Меран, мою тещу, Баруа и мою дочь Валентину? «Что вы говорите, сударь?» — воскликнула госпожа де Вильфор, ломая руки. «Ваше дело не спрашивать, но отвечать». «Мужу или судье?» — пролепетала госпожа де Вильфор. «Судье, сударыня». И судья выносит приговор. У графини, наверное, еще сохранилось несколько капель дьявольского снадобья. Они избавят ее от неизбежного эшафота. Безобразный, всепоглощающий ужас исказил черты госпожи де Вильфор. Итак, дочь умерла отравленная. Жену он сам приговорил к смерти, а после сцены в суде он сам должен будет зайти на тот эшафот, которым грозил жене отравительницы. Но это еще не последний удар. Когда прокурор возвращается домой, он застает мертвой не только жену. Графиня не только сама приняла яд, но и дала его Эдуару. Вильфор сходит с ума. Он беспрерывно копает в саду дома в отеле, ища гроб с младенцем, которого он там похоронил. Казалось бы, достаточно поражающих читателя неожиданностей. Дюма вплетает, однако, сюда еще одну осложняющую линию. Валентина Максимилиан. Оказывается, дочь злейшего губителя Дантеса и сын его доброго защитника давно любят друг друга. Подавленный и напуганный внезапной болезнью Валентины, столь схожей с предыдущими загадочными и катастрофическими заболеваниями в этом доме, Максимилиан решается раскрыть свою тайну благодетелю их семьи. Рассказ приводит Монте-Кристо в первый раз в смятение. Он ведь догадывался из случайного разговора с графиней Вильфор, интересовавшийся почему-то ядами, употребляемыми на Востоке. Какой дьявол в женском платье орудует в доме Вильфора? И считал, что перст судьбы в данном случае справедливо выбрал семью злодея. Но он не предполагал, что жертвой отравительницы станет девушка, которую любит Максимилиан. Монте-Кристо торжественно обещает Максимилиану, что Валентина будет жить. Он проявляет чудеса энергии. Дом, привыкающий к особняку Вильфоров, тут же куплен аббатом Бузони. Сразу же начинается перестройка дома и прорубается ход в стене. Из шкафа в комнате больной Валентины выходит ночью человек в одежде аббата. Он забирает стакан с питьем, поставленным на ее столик заботливой мачехой, и ставит другой. С всеисцеляющим эликсиром, секрет которого сообщен Дантесу аббатом Фария. Все сделано в стиле всеведущего, всемогущего графа Монте-Кристо. Но на этот раз обещание свое он не выполнил. Валентину хоронят. Безутешный Максимилиан решает покончить счеты с жизнью. Монте-Кристо умоляет его отсрочить решение на месяц. Потерявший веру во всесилие графа, Максимилиан все же соглашается. К концу месяца Монте-Кристо берет Максимилиана с собой путешествовать по Средиземному морю. Они пристают к... догадаться нетрудно. Конечно же, к острову Монте-Кристо. И там, на этом островке, когда-то восхитившем романиста своим названием, Монте-Кристо и Максимилиан встречают Гайде и Валентину, живую и здоровую. Чрезвычайно эффектно, но неправдоподобно. Если Валентина не умерла, и похороны ее были ловко подстроены фикцией, зачем понадобилось целый месяц мучить Максимилиана? Натяжка, губящая всю историю. Дюма хотел выстроить ошеломляющую цепь событий, в которой рука героя оказалась бы одновременно и всемогуще карающей, и всемогуще целительной. Первое удалось в полной мере, второе не всегда убедительно. Мне не хотелось бы на этом закончить рассказ о графе Монте-Кристо. Да, по сравнению с грандиозными психологическими и социальными открытиями гениальной прозы XIX века Бальзака, Гоголя, Флобера, Стендаля, Толстого, Достоевского, Чехова, приключенческие произведения, разумеется, литература не первого ранга, но у нее есть свои, отчеканенные особого вида мастерством, достоинства. Вглядимся в самое начало романа. Нельзя не поразиться стройности композиционного построения. На протяжении первых семи глав матрос, которому судьба столь благосклонна и сулит безоблачную счастливую жизнь, оказывается у порога ужасного замка Ив, где ему предстоит заточение до смертного вздоха. Доставляет истинное эстетическое наслаждение изящная сюжетная архитектоника этих глав. В начальных трех главах в каждой по одному появляются самые дорогие Дантесу люди. В первой его покровитель и благодетель Мурель. Во второй – любимый отец. В третьей – его возлюбленная рыбачка Мерседес. В этих же трех главах и тоже в каждой по одному появляются враги Дантеса. В первой – Данглар, во второй – Кадрус, в третьей – Фернан. В четвертой главе все три недруга объединяются. На сцене появляется донос. В пятой машина заговора начинает действовать. За час до свадьбы Дантес арестован. В шестой взамен отпавшего Кадруса выходит на сцену самый гибельный для Дантеса человек – Вильфор. В седьмой встреча Дантеса с Вильфором. Дантес обречен. Искусное сплетение событий, их стремительный бег, поразительная экономия средств – все достойно восхищения.